«Это значит, что наша удача наконец-то повернулась к нам лицом», — воскликнул Вася, торжествующе потрясая картой. «Нужно найти это место». Они потратили 3 изнурительных дня, методично обследуя северную часть острова. Дважды Вася был уверен, что нашел нужную пальму, но каждый раз раскопки не приносили результата, кроме мозолей и разочарования. На 4-й день, когда надежда уже начала угасать, они наконец обнаружили странную пальму, чья крона действительно напоминала трезубец. «Вот она», — неуверенно произнес Вася, сверяясь с картой в 3-й раз. «Теперь, согласно карте, нужно отсчитать 20 шагов на восток и начать копать». «Чем копать-то?» — скептически спросил Шапа, оглядываясь руками. Но Вася уже вытащил из-за пояса кинжал, снятый с мертвого пирата, и начал рыть песок с энергией одержимого. «Не стой столбом, помогай!» — выдыхал он между движениями. Шапа вздохнул и присоединился к раскопкам. Песок был сыпучим, и яма росла быстро. Примерно на глубине метра кинжал Васи звякнуло что-то твердое. «Постой, ты слышал?» Он замер, затем осторожно отбросил еще немного песка, обнажив металлический край. «Серьезно? Неужели, Шапа? Кажется, мы действительно что-то нашли». Действительно, в яме показался угол старого деревянного сундука, окованного металлом. С удвоенным энтузиазмом воришки принялись расчищать находку. Вскоре они извлекли на поверхность небольшой, но тяжелый сундук. Замок на нем был давно сломан, и крышка легко поддалась. Закатное солнце осветило содержимое, заставив обоих воришек потерять дар речи. Сундук был наполнен золотыми монетами, драгоценными камнями и старинными ювелирными украшениями. «Мы богаты», — прошептал Вася, зачерпывая горсть монет. «Богаты, Шапа». Перебирая сокровища, Вася заметил среди монет несколько странных медальонов из потемневшего серебра. На них был грубо выбит примитивный силуэт акулы. «Гляди-ка», — Вася повертел медальон в руках, — «какие-то странные штуковины. Может, это талисманы какие?» Шапа взял медальон, повертел его и хмыкнул. «Да это ж метки. Такие штуки пираты используют как свой знак. Видишь, тут еще и буквы какие-то». Он прищурился. «Австра. Что-то там. Австралиец, что ли? Австралиец?» Вася презрительно фыркнул. «Это еще кто такой? Что за дурацкое прозвище? Какой-нибудь мелкий бандит решил себе важное имя придумать. Слышь, а может это чего-то значит?» Шапа вдруг нахмурился. «Вдруг это важная шишка какая-нибудь?» «Да брось», — отмахнулся Вася, бросая медальон обратно в сундук. «Важные люди не придумывают себе клички, как уличные мальчишки. Небось какой-нибудь местный рыбак, который решил на старости лет в пираты податься. Австралиец, тоже мне имечко. Наверняка даже Австралию на карте показать не сможет». Шапа пожал плечами, так как и сам понятия не имел, где эта Австралия находится, и продолжил радостно перебирать драгоценности. «Неважно, кто там раньше владел этими сокровищами. Теперь-то они наши». Они перетащили сундук к своему лагерю и до глубокой ночи перебирали сокровища, строя планы на будущее. Шапа предлагал при первой возможности вернуться в Россию и купить поместье где-нибудь на юге, подальше от Пахомова. Вася же настаивал на продолжении путешествия в Аравию, теперь уже не как беглецы, а как богатые господа, ищущие экзотических впечатлений. «При нашем-то везении», — смеялся он, подбрасывая золотую монету, — «мы на этом острове до конца жизни проторчим. Кладу нашли, но что толку, если нам отсюда не выбраться?» Но судьба, уже показавшая свою щедрость, приготовила им еще один сюрприз. На 5-й день их пребывания на острове, когда Вася и Шапа уже начали приспосабливаться к жизни отшельников, на горизонте показался парус. «Корабль!» — заорал Вася, первым заметивший его. «Корабль, чтоб меня!» «Шапа, тащи все ветки, какие найдешь, костер разведем». Они развели на берегу огромный костер, дым от которого поднимался высоким столбом. К их невероятной радости, корабль изменил курс и направился к острову. Это было небольшое, но крепкое судно под флагом с полумесяцем. «Арабы!» — с изумлением выдохнул Шапа. «Ты только посмотри, это же арабский корабль!» Когда судно встало на якорь недалеко от берега, и к острову направилась шлюпка с несколькими смуглыми моряками, Вася и Шапа уже ждали их на берегу, улыбаясь во весь рот. «Салам алейкум!» — приветствовал их Вася, используя единственную арабскую фразу, которую знал. «Мы потерпели крушение, русские, Россия!» Моряки переглянулись, а потом один из них, видимо, начальник, улыбнулся и ответил на ломаном русском. «Россия, хорошо, мы торговое судно, шелковый путь, вы хотеть на борт?» «Да, закивал Вася. «Да, мы очень хотеть на борт, и у нас есть чем заплатить». Он осторожно показал одну из золотых монет австралийца. Глаза араба расширились. «Золото? Много, много», — подтвердил Вася. «Мы заплатим за проезд до Аравии. Вы туда плывете?» Моряки обменялись настороженными взглядами. Молодой матрос указал на медальон с акулой и испуганно отпрянул, бормоча что-то и делая защитные жесты. «Австралиец! Шайтан рыба!» — прошептал он с ужасом. Начальник резко оборвал его и с преувеличенным радушием обратился к Васе. «Да, да, Аль-Джабль, большой город, много торговля». Затем, понизив голос, добавил: «Но медальоны спрятать, в городе не показывать, опасно». Вася непонимающе нахмурился, но, поймав предостерегающий взгляд Шапы, кивнул и спрятал монету. Уже на корабле Вася заметил, что матросы старательно избегали их каюты, а если проходили мимо, то крестились на свой манер и что-то бормотали. Даже те, кто приносил еду, ставили поднос у двери и поспешно удалялись, не желая находиться рядом с сундуком. «Может, стоит расспросить их об этом австралийце?» – предложил Шапа. «Судя по их реакции, его тут знают и боятся. И выдать, что мы украли его сокровища?» – покачал головой Вася. «Нет уж, будем помалкивать. Но медальоны лучше действительно спрятать». Капитан, грузный мужчина с кустистой бородой, выделил им отдельную каюту подальше от команды и пообещал доставить в Аль-Джабль за соответствующую плату, хотя и поглядывал на сундук с явным беспокойством. «Слушай, Шапа», — шепнул Вася, когда они остались одни, — «по-моему, эти арабы боятся нашего сундука. Видел, как они шарахаются, и все смотрят на те медальоны с акулой. А я тебе что говорил?» — Шапа важно кивнул. «Может, этот австралиец вовсе не мелкая сошка был? Да плевать, кем он был», — Вася потер руки. «Главное, что нас никто не трогает. По мне, так пусть хоть крокодилом считают, лишь бы довезли до Аравии в целости». «И с сундуком», — добавил Шапа, ласково поглаживая крышку их сокровищницы. Путешествие прошло на удивление спокойно. Море было милостиво, погода благоприятна, а экипаж гостеприимен, особенно после того, как Вася щедро одарил каждого матроса золотой монетой. Через неделю на горизонте показались очертания Аль-Джабля, о котором капитан отзывался с нескрываемым восторгом. «Большой базар», — объяснял он, активно жестикулируя. «Все торговать, все продавать. Много золота, много женщина, много всего. Ты смотри», — подмигнул Вася Шапе, — «звучит прямо как наш Петербург, только погорячее». Когда корабль причалил к пристани Аль-Джабля, воришки впервые за долгое время испытали нервозность. Они стояли на палубе, готовясь сойти на берег чужой страны, с сундуком золота и без единого представления о том, что делать дальше. «Может, сначала найдем какое-то жилье?» – предложил практичный Шапа. «Переночуем, подумаем». «Ну уж нет», – решительно возразил Вася. «Мы теперь богатые господа, и должны произвести соответствующее впечатление. Как думаешь, где тут можно найти шейха, чтобы представиться ему?» «Да брось ты эту идею», – поморщился Шапа. «Какой шейх? Ты на себя-то посмотри. После кораблекрушения и острова мы похожи на бродяг, а не на богатых господ». «Ну да, выглядим мы не очень», — Вася критически оглядел свою потрепанную одежду. «Но деньги решают многое. Сначала найдем гостиницу, купим приличные шмотки, а потом уже будем думать о шейхе». Шапа вздохнул, но перечить не стал. После недель скитания и волнений перспектива чистой постели и горячей еды перевешивала все опасения. Сундук с сокровищами они завернули в парусину и, наняв носильщика, отправились вглубь города. Аль-Джабль встретил их шумом, жарой и невообразимым многоцветием. Узкие улочки кишели людьми всех мастей и сословий, от нищих до богачей в шелках, от солдат с кривыми саблями до худых аскетов с отрешенными лицами. Воздух наполняли ароматы специй, жареного мяса, пряностей, а местами – отчетливая вонь немытых тел и сточных канав. «Прямо как на Сенной, только жарче», – проворчал Шапа, утирая пот со лба. «Как люди здесь вообще живут в такой парилке? Привыкают», — философски заметил Вася, с интересом разглядывая красивую стройную женщину, чье лицо скрывала полупрозрачная вуаль. «И мы привыкнем». Первым делом они нашли караван-сарай, что-то вроде постоялого двора, где торговцы и путешественники могли остановиться на ночлег. Здание с внутренним двориком, окруженным галереями с комнатами, напоминало Васе родной питерский доходный дом, такое же шумное, многолюдное. Только вместо вечной сырости здесь стояла жара, от которой плавились мозги. Хозяин заведения, Сухонький старичок с хитрыми глазками и длинной седой бородой, сперва окинул их подозрительным взглядом. Но когда Вася небрежным жестом выложил на стойку золотую монету, физиономия хозяина преобразилась с потрясающей скоростью. Морщины разгладились, глаза засияли, а спина выпрямилась так, будто он проглотил шомпол. Старик взял монету, поднес к глазам, внимательно рассматривая, затем быстро обернулся, словно проверяя, не наблюдает ли кто за ними. На мгновение Васе показалось, что в глазах хозяина мелькнул испуг, но он тут же исчез под маской подобострастия. «О, почтеннейшие господа!» – залебезил старик, пряча монету в складках одежды. «Для таких важных гостей у меня есть особые покои, самые лучшие во всем Аль-Джабале, с видом на минарет великой мечети». Когда они поднимались по лестнице, Вася заметил, как хозяин что-то быстро шепнул слуге, и тот, кивнув, поспешно выскользнул за дверь. Вася важно кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Шапа закатил глаза, но промолчал, он был слишком измотан дорогой и жарой для споров. Их комната действительно оказалась просторной и, по местным меркам, роскошной. Толстые стены и мозаичный пол сохраняли относительную прохладу, балкон выходил на узкую улочку, по которой сновали торговцы, а в углу стоял глиняный кувшин с водой, от которого исходила благословенная свежесть. «Я буду спать неделю», – застонал Шапа, падая на толстые матрасы и раскидывая руки в стороны. «Разбуди меня, когда изобретут что-нибудь, что не дает так сильно потеть, или когда наступит зима. А ты не знаешь, тут вообще бывает холодно? Мне кажется, что нет». «Прекрати ныть», – Вася уже исследовал комнату, заглядывая под подушки и проверяя, насколько надежны запоры на сундуке. «Мы здесь не для того, чтобы прохлаждаться. У нас великая миссия». «Какая еще миссия?» — простонал Шапа, не открывая глаз. «Мы вообще сюда случайно попали. И вообще, сейчас я буду спать. Долго и со вкусом». Но удовольствие от отдыха продлилось недолго. Уже к вечеру Вася тормошил друга, горя энергией и идеями. Он вернулся с местного базара, нагруженный свертками ткани, какими-то благовониями и даже парой кинжалов, которые приобрел, по его словам, по случаю и почти даром. «Вставай, лежебока!» Он бесцеремонно стянул с Шапы покрывало. «Мы должны обзавестись приличной одеждой. Как мы будем производить впечатление богачей в этих обносках? У меня уже все готово». Шапа приоткрыл один глаз и с подозрением уставился на друга. После болтанки на корабле, необитаемого острова и долгого путешествия по морю, это была первая нормальная кровать за бог знает сколько дней. И Вася имел наглость вот так запросто лишить его заслуженного отдыха. За такое можно и в бубен получить. «Дай поспать, душегуб», — промычал Шапа, пытаясь нащупать покрывало. «Совести у тебя нет. Уже вечер, Соня». Вася распахнул ставни, впуская полосу оранжевого закатного света. «Самое время для прогулок. Базар еще работает, музыканты играют, танцовщицы танцуют, жизнь кипит». Желудок Шапы предательски заурчал при упоминании базара. С этим было сложно спорить, с корабля они сошли голодные, а по дороге перехватили только какую-то сладкую липкую гадость, которую местные считали лакомством. «Черт с тобой», Шапа с трудом поднялся, держась за отлежанный бок. «Но сперва найдем, где тут кормит». Разыскав рынок, друзья с удивлением обнаружили, что в Аль-Джабале можно купить буквально все, от редчайших шелков с Дальнего Востока до ювелирных изделий Севера, от пряностей Индии до оружия Персии. И торговцы были более чем счастливы принимать золотые монеты. «Я хочу это и вон то», — Вася указывал на разные предметы одежды, ткани и безделушки с детским восторгом, пока Шапа с сомнением качал головой. Через два часа они уже не особо напоминали питерских оборванцев, переживших кораблекрушение. Вася облачился в шелковый бирюзовый халат, шаровары, расшитые золотой нитью, и замысловатый тюрбан, украшенный драгоценным камнем. Шапа предпочел более практичный наряд, белую хлопковую рубаху до колен и широкий пояс с кинжалом, но и эта простая одежда стоила, пожалуй, дороже, чем весь его предыдущий гардероб за последние лет 10 жизни. «Ну что, теперь мы выглядим прилично?» – спросил Вася, крутясь перед металлическим зеркалом у лавки цирюльника. «Мы выглядим как идиоты», – буркнул Шапа, поправляя новый головной убор. «Но хотя бы как богатые идиоты». Переодевшись, они направились в ближайшую таверну, где провели следующие несколько часов, наслаждаясь едой, питьем и вниманием местных красавиц, с интересом поглядывавших на странных иностранцев, разбрасывающихся монетами. «Жизнь налаживается, а?» — Вася подмигнул танцовщице, которая велась вокруг их столика, демонстрируя гибкость и грацию. «Пока что да», — Шап опустошил еще один кувшин местного напитка, удивительно бодрящего и освежающего. «Но нам нужно решить, что делать дальше. Золото — это хорошо, но оно когда-нибудь закончится или привлечет ненужное внимание. Тогда найдем шейха и предложим ему свои услуги», — Вася уже оживленно жестикулировал, распаляясь от напитка и собственных фантазий. «Ты представь, Вася Навык, советник великого шейха, звучит, а я кто, хранитель шапки великого шейха», съязвил Шапа, но уголки его губ все же приподнялись. Они продолжали строить воздушные замки до поздней ночи, пока окончательно не охрипли от споров и смеха. Напиток, который Шапа поначалу принял за безобидный чай, оказался куда более хмельным, чем они думали. К тому моменту, когда хозяин караван-сарая деликатно намекнул, что пора бы честь знать, друзья едва держались на ногах, сияя блаженными улыбками и напевая что-то отдаленно напоминающее «Во поле березка стояла». «Завтра ты увидишь», — Вася ткнул пальцем куда-то в сторону Шапы, промахнувшись на добрых полметра, как Вася Навык покорит этот альджабали всех его шейхов. На следующий день, немного оклемавшись от кутежа, они отправились на разведку. Шапа настаивал на необходимости найти безопасное место для хранения сокровищ, а Вася жаждал разузнать о местонахождении шейха Аль-Нахара. «Слушай, а что если попробовать через русское консульство?» – предложил Вася, разглядывая проезжавший мимо караван. «Представимся купцами, попавшими в кораблекрушение. Консул поможет с представлением шейху». Шапа уставился на друга с таким выражением, будто тот предложил поздороваться за руку с самим Пахомовым. «Ты серьезно хочешь добровольно явиться к имперским властям? А если нас в розыск объявили, нас первым кораблем отправят обратно в Кандалах? Тогда другой вариант», — Вася понизил голос. «Я мог бы притвориться магом с севера. Купим змей, порошок для дымовой завесы». «Ты сейчас вообще в своем уме?» — перебил Шапа, качая головой. «Нам нужен план попроще и понадежнее». Он сделанным терпением взял Васю за плечи и развернул его к шумному базару. «Вася, смотри, мы, в чужой стране. У нас есть золото, но нет ни связей, ни знакомых. Мы не знаем языка, обычаев, и понятия не имеем, какие тут законы. Может, за то, что ты наденешь шапку неправильной стороной, тут руку отрубают». Вася осмотрелся вокруг, наблюдая за потоком людей, снующих между торговыми рядами. Торговцы громко зазывали покупателей, крикливо расхваливая свой товар на непонятном языке. Стражники в челмах подозрительно поглядывали на иностранцев. Где-то вдалеке прозвучал глухой удар гонга, и толпа на мгновение замерла, затем снова возобновив движение. «Ладно, может, ты и прав», – нехотя признал Вася, почесывая затылок. «Но что-то делать надо. Не можем же мы просто сидеть в комнате и считать монеты». Шапа тяжело вздохнул, мысленно перебирая варианты. Жара и усталость мешали думать, но друг был прав, им нужен был план. «Или мы можем просто нанять красивых танцовщиц и музыкантов, чтобы они провели нас через главную площадь с фанфарами», — саркастически предложил Шапа. «Привлечем достаточно внимания, глядишь, и сам шейх заинтересуется. Но это такая же глупость, как твои магические заклинания. Вот что мы сделаем. Найдем русского переводчика, расспросим его о местных обычаях, потом». Вася внезапно остановился, и его глаза загорелись. «Шапа, ты гений. Идея с процессией – это то, что нужно». «Я пошутил, идиот», – простонал Шапа, но было уже поздно. «Представь, мы въезжаем на площадь верхом на верблюдах. Нет, на белых скакунах. Нет, лучше на слонах. Есть тут слоны? Какие? К черту, слоны в пустыне». Шапа схватился за голову. «Хорошо, на верблюдах. За нами музыканты, впереди глашатай объявляет о прибытии великих северных принцев». «Каких еще принцев? Нам головы снесут за самозванство. Тогда великих купцов». Вася уже почти подпрыгивал на месте. «Купцов с далекого севера, из-за туманных морей, с товарами, доселе невиданными в Аравии. А какие у нас товары?» — уныло поинтересовался Шапа, понимая, что отговорить друга не удастся. «Половинка твоей куртки, которая чудом уцелела после кораблекрушения, или мой сапог с дыркой». Но Вася его уже не слушал. Идея проникла в голову и пустила там корни. Он немедленно отправился на поиски музыкантов, танцоров и глашатаев, которые объявили бы о прибытии великих купцов с севера. К следующему рассвету все приготовления были завершены. Вася и Шапа, облаченные в самые дорогие наряды, какие только смогли найти на базаре, возглавили настоящую процессию из музыкантов, играющих на экзотических инструментах, танцовщиц в звенящих манистах и даже нескольких жонглеров, подбрасывающих в воздух горящие факелы. «Я чувствую себя полным идиотом», — шептал Шапа, натянуто улыбаясь прохожим, разглядывающим их с нескрываемым интересом. «Заткнись и улыбайся», — сквозь зубы отвечал Вася, величественно кивая, словно принц крови, снизошедший до общения с простолюдинами. «Мы производим впечатление». Вася решил, что для пущего эффекта им необходимо что-то действительно уникальное для местных мест. Так в их процессе оказалась клетка с тремя карликовыми обезьянками, выкрашенными в розовый цвет, редчайший вид северных лесных духов, как объяснил Вася торговцу животными, требуя скидку. «Погоди, эта розовая дрянь кусается?» — с опаской спросил Шапа, когда одна из обезьян протянула лапку через прутья клетки и вцепилась в его новую шапку. «Это не дрянь, а пушистый символ нашего величия», — высокопарно заявил Вася, а потом тише добавил. «Может, чуть-чуть кусается, но кого это волнует, когда мы выглядим так роскошно?» В последний момент Вася настоял, чтобы они с Шапой восседали не на верблюдах, а на носилках, которые несли четыре мускулистых носильщика. На вершине этой шаткой конструкции Шапа чувствовал себя особенно неуютно. «Эти ребята нас уронят, вот увидишь», — бормотал он, вцепившись в края носилок. «И вообще, у меня такое чувство, что люди не столько восхищаются, сколько смеются». «Это от зависти», — отмахнулся Вася, щедрой рукой разбрасывая в толпу медные монеты, которые выменил накануне на одну золотую. «Посмотри, как они хватают наши подношения, они поклоняются нам, они собирают монеты, болван, а еще из-за нас затор на полрынка, если ты не заметил». И действительно, их процессия не осталась незамеченной. Люди останавливались посреди улицы, глазея на странную кавалькаду. Купцы выглядывали из лавок, дети бежали следом, показывая пальцами на диковинных чужеземцев. Вася упивался вниманием, а Шапа лишь мечтал, чтобы земля разверзлась и поглотила его. «Расступитесь! Дорогу великим купцам с севера!» — кричал нанятый глашатый, краснолицый мужчина с голосом, который, казалось, мог разнести стены Иерихона. «Дорогу почетным гостям Аль-Джабаля, покупателям редчайших товаров и знатокам тонких искусств!» Последнюю фразу Вася заставил его добавить за дополнительную плату, хотя понятия не имел, что такое тонкие искусства. «Кстати, что мы будем продавать?» — внезапно спросил Шапа. «Раз уж мы объявили себя купцами». Вася на мгновение замялся. «Я думал о пушнине. В жарких странах меха должны быть редкостью и стоить дорого. Скажем, что наш товар еще в пути, а мы прибыли договориться о поставках». «Пушнина?» — Шапа ж забыл о страхе упасть с носилок. «Какого лешего кому-то в этой печке нужны меха? Да здешние жители скорее согласятся ходить голыми, чем натянуть на себя шубу. Тогда янтарь, или русский лен, или икру. Черная икра – роскошь во всем мире». Ага, особенно убедительно это звучит от человека, который в жизни не видел, как эту икру добывают, и не отличит осетровую от лягушачьей. Не говоря уже о том, что все эти товары остались в твоей воображаемой лавке где-то на другом конце света. Пока они пререкались, процессия медленно двигалась через центральную площадь. Одна из обезьян вырвалась из клетки и теперь скакала по головам толпы, вызывая крики ужаса и смеха. Жонглер от неожиданности подбросил факел слишком высоко, тот задел узорчатый тент над лавкой торговца коврами, и ткань моментально занялась. «Видишь, какой фурор мы производим», — с гордостью заявил Вася, не замечая начинающегося пожара. В этот момент Вася вдруг заметил группу европейцев, одетых по местной моде, но все равно выделяющихся среди толпы. Приглядевшись, он чуть не споткнулся от удивления, а затем расплылся в широкой улыбке. В этот момент Вася вдруг заметил группу европейцев, одетых по местной моде, но все равно выделяющихся среди толпы. Приглядевшись, он чуть не споткнулся от удивления, а кровь отхлынула от его лица. «Матерь Божья!» – пробормотал он, вцепившись в руку Шапы. «Ты видишь то же, что и я». Глава 9. Консульство. «Твою мать!» – выдохнул я, не веря своим глазам. «А эти двое что здесь делают?» На носилках восседали двое придурков в нелепых шелковых одеждах, нацепившие столько побрякушек, что издалека казались настоящими новогодними елками. И в этих шутах я с изумлением узнал тех самых воришек, которые попытались отобрать у меня контейнер с реликтом во время заварушки на Сенной. Рита схватила меня за локоть, ее глаза расширились от удивления. «Это же они!» – прошептала она. «Которые, ну, помнишь, да уж такое сложно забыть, я напряг зрение, пытаясь разглядеть их получше сквозь пыль и диковинные наряды. Но какого хрена эти оборванцы забыли в Аравии, и откуда у них деньги на весь этот кошмарный цирк? Филя с Серым переглянулись, явно не понимая, о чем речь, что за клоуны. Филя кивнул в сторону процессии. Парочка придурков из Питера, отмахнулся я, долго объяснять. Скажем так, они сыграли не последнюю роль во всей этой истории с реликтом. Только тогда они выглядели оборванцами, а теперь неплохо так приподнялись. Зара наблюдала за нами с интересом. Эти люди представляют для вас опасность. Ее рука незаметно скользнула к кинжалу. Скорее опасность для самих себя, усмехнулся я. Чую, в этих нарядах они долго не протянут. В этот момент Тощий повернул голову в нашу сторону. Его глаза встретились с моими и расширились, как у человека, увидевшего призрака. Он резко дернул за рукав своего толстого напарника и что-то лихорадочно зашептал. Толстяк тоже уставился на нас с таким ужасом, будто увидел воскресшего мертвеца, а потом буквально сполз с носилок в толпу. Похоже, мы не единственные, кого судьба занесла в эту пустынную дыру. Я ухмыльнулся, глядя на паническое бегство толстяка. И, кажется, здесь они успели наворотить дел еще покруче, чем в Питере. «Их нужно поймать?» — спросила Зара, уже готовая ринуться в погоню. «Плевать на них», — я поморщился. «У нас есть дела посерьезнее. Консульство ждет, а потом нужно возвращаться к Рашиду. Вот уж настоящая проблема, а не эти две питерские крысы». Я мельком обернулся на процессию, которая уже двигалась дальше по улице. Тощий жулик продолжал сидеть на носилках, натянуто улыбаясь и делая вид, что все идет по плану, хотя по его роже было видно, что он вот-вот наложит штаны. «Еще встретимся, придурки», — подумал я, поворачиваясь к консульству. «И тогда придется объяснить, какого черта вы здесь делаете. Идемте», — поторопил я друзей. «Чем быстрее мы доберемся до консульства, тем быстрее узнаем, чего от нас хотят». Российское консульство выделялось среди аравийских построек как белая ворона. Двухэтажное здание с колоннами и имперским двуглавым орлом над входом казалось кусочком Петербурга, волшебным образом перенесенным в пески пустыни. Часовые у входа были одеты в форму, напоминающую одежду императорских гвардейцев, только из более легкой ткани. «Выглядит внушительно», — заметил Филя, разглядывая здание. «Как маленький дворец среди этих глиняных домишек. Не преувеличивай», — фыркнула Рита. «Просто архитектура другая. К тому же, многие местные дворцы гораздо роскошнее». Часовые подозрительно осмотрели нашу разношерстную компанию, особенно насторожившись при виде Зары в ее традиционной одежде. Но стоило мне показать письмо с имперской печатью, как их лица разгладились. «Проходите, господа», — козырнул старший. «Вас ожидают». Нас проводили в прохладную приемную, где под потолком тихо покачивались длинные тканевые полотна, приводимые в движение скрытым механизмом и создающие легкий освежающий ветерок. Здесь нас встретил мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородкой и проницательными глазами. «Константин Зимин», — представился он, — «вице-консул Российской империи в Альт-Джабале. Рад приветствовать вас, господа и дамы», — он учтиво поклонился Рите и Заре. «Благодарю за приглашение», — я кивнул. «Но, признаться, мы в некотором недоумении относительно причины вызова». Зимин накинул нас оценивающим взглядом. «Всему свое время, господин Вальский». Он повернулся к Заре и добавил с вежливой, но твердой интонацией. «Прошу прощения, госпожа, но мы вынуждены попросить вас подождать здесь. Речь пойдет о государственных делах Российской империи». Зара напряглась, но быстро взяла себя в руки. «Конечно, я понимаю», — она кивнула с достоинством. «Буду ждать своих новых друзей здесь. Я распоряжусь, чтобы о вас позаботились», — Зимин сделал знак слуге. «Прошу подать нашей гости прохладительные напитки и угощения». Он повернулся к нам. «Извольте следовать за мной. Наш разговор требует некоторой приватности». Зимин провел нас через анфиладу комнат консульства. Вокруг все напоминало о Петербурге. Тяжелые шторы, картины с Невой, письменные столы из темного дерева. Наконец, он завел нас в кабинет без окон с толстыми дверями. «Прошу прощения за необходимость такой секретности, господа», — Зимин закрыл дверь и предложил нам сесть. «В Альт-Джабале даже у стен есть уши, а после недавних событий в резиденции Фахима за вами наверняка установлена слежка». Вице-консул открыл секретер и достал оттуда запечатанный конверт. «Это вам, госпожа Давыдова», — он протянул конверт Рите. «От вашего отца». Рита аккуратно сломала печать и развернула письмо. По мере чтения ее лицо становилось все серьезнее. Дочитав до конца, она несколько секунд молчала, затем протянула листы мне. Я взял письмо и начал читать. «Дорогая Маргарита, надеюсь, это письмо найдет тебя в добром здравии. Прежде всего, хочу выразить свою гордость за твою отвагу и решительность. Мне сообщили о твоем участии в операции по спасению сына шейха Мурада Аль-Нахара, и я восхищен твоей преданностью и бесстрашием. Однако твое присутствие в Аравии совпало с чрезвычайно деликатным моментом. Последние 10 лет я выстраивал сеть торговых и дипломатических отношений между Российской империей и аравийскими кланами. Это кропотливая работа, которая наконец начала приносить плоды, обеспечивая нашей стране стабильный доступ к новым рынкам и важным торговым путям. К сожалению, недавно ситуация резко обострилась. Конфликт между кланами Аль-Нахар и Аль-Саид, который ты наблюдаешь изнутри, на самом деле имеет более глубокие корни. По моим достоверным данным, Фахим Аль-Саид действует не самостоятельно. За его спиной стоят британские агенты, снабжающие его оружием и стратегическими советами. Цель очевидна – дестабилизировать регион, ослабить традиционные кланы и установить британское влияние на ключевых торговых маршрутах. Я не могу официально вмешаться в этот конфликт, не рискуя спровоцировать дипломатический кризис. Однако твое неожиданное присутствие в Аравии предоставляет уникальную возможность. Ты и твои друзья находитесь вне официальных структур, но уже завоевали доверие шейха Мурада. Вы можете действовать там, где мои руки связаны протоколом и международным правом. Поэтому прошу тебя, продолжай помогать шейху Мураду в его борьбе с Фахимом, но также держи глаза открытыми. Наблюдай за тем, какие кланы могли бы стать надежными союзниками России, выявляя британское присутствие и их методы работы, собирая информацию, которая поможет нам противостоять их интригам. Я полностью доверяю твоему суждению, дочь моя. В этом случае интересы нашей семьи полностью совпадают с интересами России. Помни, что вице-консул Зимин, мой доверенный человек, и окажет тебе любую возможную поддержку. По возвращении в Петербург тебя и твоих друзей ждет не только моя личная благодарность, но и должное признание заслуг перед Отечеством. Береги себя, твой отец, граф Давыдов. Я дочитал письмо и посмотрел на Риту. Она выглядела сосредоточенной и решительной. Получается, мы оказались в самом центре международной интриги, сказал я, передавая письмо Филе. Филя пробежал глазами по тексту и присвистнул. Вот это поворот. И мы должны помочь России переиграть британцев в этой, как его, в большой игре? Именно так, господин Ветрогонов, кивнул Зимин. Ваша миссия по спасению юного Рашида совпала с обострением давнего соперничества между империями. Граф Давыдов считает, что вы находитесь в уникальном положении, чтобы помочь российским интересам. Что конкретно от нас требуется? Спросил Серый, который молча прочитал письмо через плечо Фили. По сути, продолжайте то, что уже делаете, ответил вице-консул. Помогите шейху Мураду одержать верх над Фахимом, исцелите его сына. Но при этом обращайте внимание на то, какие кланы могут быть полезны России. И, разумеется, любая информация о британском присутствии будет бесценной. Разведывательная деятельность, заключил Филя. Говоря простым языком, я предпочитаю термин «стратегическое информирование», Зимин слегка улыбнулся. Вас не просят выкрадывать документы или устранять противников. Просто держите глаза открытыми там, где граф Давыдов не может присутствовать лично. Я задумчиво потер подбородок. То есть мы продолжаем нашу миссию с Рашидом и при этом собираем информацию для графа, для России, вежливо поправил Зимин. Какое вознаграждение предусмотрено за подобные услуги? Деловито поинтересовался Серый. Мы все-таки не являемся официальными агентами, а потому не обязаны ввязываться в эти разборки бесплатно. Зимин улыбнулся шире. Граф Давыдов известен своей щедростью, господин Сероволк. По возвращении в Петербург вас ждет не только финансовое вознаграждение, но, возможно, и государственные награды. Официально, разумеется, за помощь дружественному шейху. А если мы откажемся, Филя прищурился, тогда вы просто покинете консульство и продолжите свое путешествие, пожал плечами Зимин. Никакого принуждения. Но согласитесь, ваша миссия и так совпадает с просьбой графа. Почему бы не получить за это дополнительные преимущества? Рита забрала письмо у Фили и аккуратно сложила его. Я не могу отказать отцу, сказала она решительно. К тому же, это не противоречит нашим планам. Я кивнул. Мы в любом случае собирались помочь шейху Мураду. Если попутно наши действия послужат интересам России, что ж, не вижу в этом ничего плохого. Отлично, Зимин поднялся. В таком случае есть еще одно дело, которое может оказаться полезным для нашего сотрудничества. Сегодня вечером в британском консульстве состоится прием по случаю визита торговой делегации из Лондона. Там будут присутствовать все влиятельные местные шейхи, включая Фахима. Я вскинул брови. И вы хотите, чтобы мы туда отправились? Было бы крайне ценно иметь наблюдателя на этом мероприятии, осторожно заметил Зимин. Особенно такого, кто уже знаком с местной политической обстановкой. Фахим узнает нас в лицо, возразил Серый. Мы же буквально штурмовали его замок, что только добавляет интриги, ухмыльнулся Филя. Представляете его рожу, когда мы как ни в чем не бывало заявимся на прием. Речь не о лобовой конфронтации, поспешил уточнить Зимин. Вы можете представиться русскими путешественниками, оказавшимися в Аль-Джабале проездом. Я устрою вам официальное приглашение. А Фахим что, будет делать вид, что не знает нас? Я скептически хмыкнул. Дипломатия, странная игра, господин Вальский. Зимин чуть развел руками. На официальных приемах даже злейшие враги обмениваются любезностями и делают вид, что предыдущие инциденты не имели места. Рита задумчиво постукивала пальцами по сложенному письму. «Это может быть полезно», — заметила она, обращаясь ко мне. «Мы сможем понять, кто на чьей стороне, оценить расстановку сил, и заодно взглянуть на местных восточных красавиц», — добавил Филя, подмигнув. «Говорят, на дипломатических приемах всегда собираются самые утонченные дамы. Я определенно за». Я медленно кивнул, уже представляя, как отреагирует Фахим на наше появление. «Хорошо, мы сходим на этот прием, но с одним условием, мы не заигрываемся в шпионов. Никаких рискованных выходок, никаких провокаций. Мы приходим, наблюдаем и уходим. Наша главная задача – помощь клану Аль-Нахар, все остальное вторично». «Абсолютно согласен», – кивнул Зимин. «Безопасность прежде всего. Мы еще около часа обсуждали детали предстоящего приема, кого из гостей стоит особенно отметить, какие альянсы складываются между кланами, что за британский консул возглавляет представительство. Зимин даже показал нам несколько фотографий ключевых фигур аравийской политики, чтобы мы могли узнать их на приеме. Когда мы наконец покинули кабинет вице-консула, солнце уже клонилось к закату. В приемной мы обнаружили Зару, с удивительным терпением изучавшую развешанные по стенам гравюры с видами Петербурга и русской природы. Она стояла перед большой картиной, изображавшей березовую рощу на берегу озера, и с нескрываемым любопытством разглядывала непривычный для жительницы пустыни пейзаж. «Странный у вас север», — заметила она, когда мы вышли из консульства, кивнув на увиденные в приемное изображение. «Деревья тонкие, белые, и повсюду вода. Как люди выживают в такой сырости?» «Привыкают», я пожал плечами. «Как вы привыкаете к жаре? У нас даже поговорка есть. Нет плохой погоды, есть плохая одежда». «Интересно», — Зара улыбнулась. «У нас говорят, солнце – огонь Аллаха, а тень – его милость. Каждая земля рождает свою мудрость и свою красоту», – вставил Филя, с восхищением глядя на Зару, что вызвало едва заметный румянец на ее смуглой коже. «Итак, мои друзья», – Зара пристально посмотрела на меня, – явно чувствуя перемену в нашем настроении, зачем вашему консулу потребовалась срочная встреча? Просто дипломатические формальности, ответил я, решив не посвящать ее во все детали. Кстати, я слышал, сегодня вечером в британском консульстве состоится прием. Вы получили приглашение? Конечно, Зара кивнула. Мой клан всегда присутствует на подобных мероприятиях. Клан Золотых Копыт является одним из самых уважаемых в Аравии. А вы тоже собираетесь посетить логово этих заносчивых островитян? Да, по просьбе Зимина, я кивнул. Будет полезно увидеть, кто на чьей стороне в этой сложной игре. В таком случае, мы можем пойти вместе, предложила Зара, поправляя ножны на поясе. Британский прием – опасное место. Там под вежливыми улыбками скрываются острые кинжалы намерений. «Эй, мы уже доказали свою состоятельность в местных интригах», – возмутился Филя, выпрямляясь. «Между прочим, я лично танцевал над дворцом Фахима, пока его стража пыталась попасть в меня из всех своих пушек. Именно поэтому я и беспокоюсь», – парировала Зара, окинув его проницательным взглядом. «В пустыне говорят, сокол, который слишком высоко парит, не замечает змею под камнем. Ваша впечатляющая победа привлекла внимание всего Аль-Джабаля, северянин, и не все взгляды дружелюбны. Так ты беспокоишься за меня, Тут же оживился Филя с хитрой улыбкой. «За успех нашего общего дела», — невозмутимо уточнила Зара. «Хотя должна признать, твоя воздушная акробатика была достаточно впечатляющей для человека, выросшего среди снегов. Видишь, Филя подмигнул мне с торжествующей ухмылкой. Я же говорил, впечатлил саму наследницу золотых копыт». Он театрально поклонился Заре. «Мадемуазель, когда мы разберемся с этой заварушкой, я покажу вам настоящие воздушные трюки. В Петербурге меня даже в императорский цирк приглашали выступать». «Почти». Зара издала тихий смешок, больше похожий на звук затачиваемого кинжала. «Благодарю за предложение, но у нас в пустыне своих трюкачей хватает». Она грациозно коснулась рукояти своего оружия. «Твоя самоуверенность почти очаровательна, такая же яркая и недолговечная, как закат в пустыне». Она бросила мимолетный взгляд в мою сторону. «Но женщины нашего клана предпочитают мужчин, способных не только парить в воздухе, но и твердо стоять на земле в час испытаний». Рита, наблюдавшая за этой пикировкой с плохо скрываемым раздражением, наконец вмешалась. «Если вы закончили флиртовать, может быть, сосредоточимся на подготовке к приему, у нас осталось не так много времени». Глава 10. Большие игры. Британское консульство выглядело как наглая демонстрация силы, трехэтажное здание с колоннами и фонтанами посреди пустыни, где вода ценится на вес золота. Англичане притащили сюда кусок Лондона и поставили его среди песков, будто говоря, вот как выглядит настоящая империя. Фонтаны били, сады цвели, а местные смотрели на это с плохо скрываемой завистью. Двор консульства вырядился в странную смесь Востока и Запада, британские флаги нависали над коврами с местными узорами, а чопорные лакеи в белых перчатках наливали питье в глиняные кувшины. Возникло ощущение, что кто-то пытался натянуть смокинг на верблюда. «Пытаются усидеть на двух стульях», — Рита ткнула меня локтем и скривила губы. «И показать уважение к местным, и напомнить, кто тут главный». Весь так называемый высший свет Альджабля сбился в кучки по интересам, как акулы, почуявшие кровь. Толстопузые купцы звенели монетами в карманах громче, чем их собственный смех. Вожди местных кланов кружили по залу, оценивающе поглядывая на англичан, прикидывали, кому выгоднее продаться в этом сезоне. А британские офицеры в идеально отутюженной форме разыгрывали гостеприимство, но глаза их выдавали с головой, для них присутствующие были лишь грязью под ногтями. На этом фоне Рита и Зара сияли, как бриллианты в куче стекляшек. Рита в своем открытом платье и с красным камнем на шее собрала больше взглядов, чем британская казна налогов. Никакой паранджи, никаких уступок местным традициям. Истинно русская красавица во всей своей красе. Зара влезла в красный шелк и нацепила золото, которого хватило бы выкупить небольшой город. Но, в отличие от здешних выскочек, на ней это смотрелось как надо, не нувориш с ярмарки, а настоящая аристократка, которой насрать на чужие мнения. В ее взгляде читалось: «Я видела таких, как вы, они чистят моим лошадям копыта». Я так засмотрелся на эту парочку, что не сразу понял, что Рита уже второй раз что-то говорит. На третьей она саданула меня локтем под ребра, профессионально, как будто всю жизнь только этим и занималась. «Глаза не сотри», — процедила она сквозь улыбку, предназначенную для окружающих. «Ты сюда пялиться пришел или работать?» Я потер бок и поймал усмешку Фили, который с явным удовольствием наблюдал за этой сценой. «Вот козлина, мог бы поддержать, хотя бы». Нужно было переключиться на дело. Я начал сканировать зал в поисках нашей цели. Долго искать не пришлось. Высокий англичанин с физиономией, кислый, как забродивший лимон. Идеальный фраг, военная осанка и монокль, зажатый в глазу так крепко, будто парень боялся, что его украдут. Даже на расстоянии от него несло важностью и снобизмом. «Вижу нашу цель», — буркнул я. «Этот индюк в перьях и есть сэр Джеймс Хартингтон, британский консул». «Точно он?» — Зара наклонилась ко мне, обдавая запахом пряности и чего-то чертовски опасного. «Самый хитрый шакал в пустыне, хоть и рядится в овечью шкуру. За последний год через его руки прошло больше золота и оружия, чем через всех работорговцев Красного моря. А рядом с ним...» Филя сощурился, как кот перед прыжком. «Если не ошибаюсь, представители кланов, лижущие зад Фахиму», — Зара скривилась так, будто откусила гнилой финик. «Видишь знаки черного шипа на их одежде? Они всегда были прихвостнями сильнейшего. Мы протолкались через толпу, стараясь не отсвечивать. Меня волновал только один вопрос: приперся ли сам Фахим или отправил своих шестерок. С этим ублюдком лучше держать ухо востро». «Фахима нет», — сказала Рита, активировав покров совы. «Но Абдул только что вошел в сад через боковую дверь. Я его сразу заметила. Я напрягся. Этот ублюдок, который продал Мурада, спокойно разгуливает по приему, как ни в чем не бывало. Спокойно», — Рита сжала мой локоть с неожиданной силой. «Мы здесь не для того, чтобы сводить счеты. Знаю», — процедил я сквозь зубы. «Но это не значит, что мне нравится видеть эту рожу. О, а вот и новые лица», — раздался рядом до тошноты британский акцент. К нам шагал сам консул, высокий, стройный мужик лет 40 с усами, подстриженными так аккуратно, будто он каждое утро проверял их линейкой. Глаза у него были цепкие, как у торговца, оценивающего товар на рынке. «Сэр Джеймс Хартингтон», — он чуть наклонил голову, но не слишком низко, чтоб не уронить свою британскую корону, — имею честь быть хозяином сегодняшнего вечера. А вы, полагаю, русские гости, о которых меня предупреждал мой коллега Зимин? «Верно», — я ответил, копируя его официальный тон. «Арсений Вальский, моя спутница Маргарита Давыдова, и мои друзья, Филипп Ветрогонов и Георгий Сероволк, а также...» «О, леди Зара», — Хартингтон просиял, шагнув к нашей спутнице. «Как приятно видеть вас в компании наших северных друзей». Зара едва заметно кивнула, не считая нужным объяснять, что она делает с русскими. «Вы знакомы?» — я не удержался от вопроса. «Клан Золотых Копыт известен далеко за пределами пустыни», — уклончиво ответил Хартингтон. «Их скакуны регулярно выигрывают на королевских скачках в Аскоте. А в Британии, знаете ли, ценят породистых лошадей». Зара вместо ответа едва заметно кивнула, как королева, крестьянину, который принес ей цветы. «И что же привело северных гостей в наши края?» — спросил консул, разглядывая меня как редкий экспонат. «Торговля, дипломатия, или просто заблудились по дороге домой? Исследуем древнюю магию, я выдал нашу легенду. Аравия полна загадок, которые не встретишь в России». «Как любопытно», — Хартингтон улыбнулся одними губами. «И как удивительно, что вы занимаетесь такими мирными изысканиями, когда вся Аравия бурлит как котел с похлебкой. Из котлов часто выплывают интересные вещи», — заметила Рита. «Особенно когда кто-то извне слишком усердно помешивает содержимое». Консул на секунду замер, а потом рассмеялся. «Какое яркое сравнение, мисс Давыдова. Надеюсь, ваши исследования не слишком глубоко копают местную почву. Некоторые секреты лучше оставить похороненными. Боюсь, у науки другое мнение», — я пожал плечами. «Она требует докапываться до сути, даже если кому-то это неудобно». «Сколько энтузиазма!» — Хартингтон нацелютовал мне бокалом. «Но будьте осторожны. Здешние пески имеют свойство засасывать тех, кто слишком самоуверен. Особенно если они пришли с холодного севера». «Спасибо за предупреждение», — я кивнул, не скрывая легкой иронии. «Но у нас в России говорят, кто в метель не замерз, того и пустыня не напугает». Хартингтон замер на секунду, а затем выдал смех, отрепетированный, как приветственная речь перед иностранной делегацией. «Вы слишком прямолинейны для дипломатической беседы, молодой человек, но в этом есть своя прелесть». Он понизил голос до заговорщического шепота. «Знаете, я тоже нахожу, что в периоды перемен открываются любопытные возможности. Новые альянсы, новые границы влияния. Особенно если немного помочь этим переменам, не так ли?» — вставил Фия с самой невинной мордой, на какую только был способен. Лицо Хартингтона на миг застыло, как гипсовая маска, но он быстро напялил обратно свою дружелюбную гримасу. «Не знаю, что вы имеете в виду, молодой человек. Британия всегда была заинтересована в поддержании стабильности в регионе. Торговля процветает лишь в мирное время, и все достойные партнеры это понимают». «Безусловно», — я кивнул с таким видом, будто поверил каждому слову. «Хотя иногда путь к новой стабильности лежит через творческий хаос, не так ли?» Хартингтон уставился на меня так, будто я только что нассал в его любимый чай. «Вы интересный собеседник, господин Вальский», — произнес он наконец. «Возможно, нам стоит продолжить эту дискуссию в более подходящей обстановке. А сейчас, прошу меня извинить, долг хозяина зовет». Он удалился, оставив нас переваривать этот разговор. Первый раунд закончился в ничью, но все мы понимали, это только разминка. «Ну ты даешь», — хмыкнул Филя, когда Хартингтон отошел подальше. Чуть ли не в лицо обвинил британца в поддержке мятежников. «Я уж думал, он тебя вызовет на дуэль. Он не из тех, кто пачкает руки», — ответила за меня Рита. «Такие, как он, действуют чужими руками и деньгами», — добавила Зара, бросив вслед консулу взгляд, способный заморозить адское пламя. Золото иностранцев всегда приносит беды в наши земли. Я быстро осмотрел зал и засек, что несколько гостей пялились на нас, даже не пытаясь это скрыть. Наша беседа с консулом не осталась незамеченной. «Нас спасут», — буркнул я, — «разделимся. Филя, Серый, обойдите зал, послушайте разговоры. Рита, держись рядом с Зарой, но постарайтесь смешаться с гостями. Я попробую найти Фахима или его прихвостней». Мы разбежались, как было условлено. Я медленно курсировал по краю зала, притворяясь, что любуюсь то декорациями, то закусками. На самом деле я навострил уши, как пограничная собака. Не прошло и 10 минут, как у входа появился новый гость. Толпа расступилась, пропуская высокого мужчину в дорогих одеждах с золотой вышивкой. Его сопровождали 4 телохранителей с каменными лицами. «Фахим, я чуть не подавился оливкой, узнав наглого ублюдка, который едва не отправил Рашида к праотцам». Хартингтон тут же подлетел к новому гостю, расплываясь в улыбке и раскинув руки, как старый друг. «Мой дорогой шейх Аль-Саид, какая честь для нас!» Фахим милостиво кивнул, позволяя британцу потрясти свою руку. Я заметил, как гости перегруппировались, одни подтянулись ближе к Фахиму, другие, наоборот, отползли подальше. Без телескопа было видно, кто на чьей стороне в этой заварушке. Я подкрался ближе, прикрывшись колонной. Фахим и Хартингтон обменивались любезностями, но за вежливыми улыбками явно скрывался расчет хищников, делящих добычу. «Конечно, конечно, мы обсудим это в более приватной обстановке», — вещал Хартингтон, понизив голос, «но у меня слух как у летучей мыши. Корабль прибудет через 3 дня, все будет доставлено, как мы и договаривались». «Превосходно», — кивнул Фахим. «Надеюсь, на этот раз обойдется без досадных задержек. Время не терпит». «О, не беспокойтесь», — заверил его Хартингтон. «Этот груз имеет высший приоритет. Кстати, должен вас предупредить». В этот момент Фахим поднял глаза и встретился со мной взглядом. Его зрачки сузились, как у хищника перед броском. «Надо же, какая неожиданная встреча», — процедил он, медленно разворачиваясь в мою сторону. «Русский, который посмел выжить после нашего знакомства в Черном замке». Хартингтон замер, переводя удивленный взгляд с меня на Фахима. «Вы знакомы с этим молодым исследователем, шейх?» «А да», — Фахим шагнул ко мне, его золотистая аура льва начала едва заметно проступать вокруг плеч. «Наш юный друг любит совать нос в чужие семейные дела, не так ли, Вальский?» Я почувствовал, как собственный покров отзывается на его присутствие. Тонкие голубые нити проступили на моих пальцах, особенно когда эти семейные дела включают в себя попытки убить ни в чем не повинного подростка, ответил я, не отводя взгляда. Хартингтон явно потерял нить разговора, его британская невозмутимость треснула, как фарфоровая чашка. «Господа, позвольте напомнить, что вы на дипломатическом приеме. Не беспокойтесь, консул», — Фахим улыбнулся, но его глаза остались холодными. «Мы с господином Вальским просто выясняем старые разногласия, ничего серьезного». Когда консул слегка отвернулся, Фахим наклонился ко мне, не сближаясь, а скорее нависая, как стервятник над добычей, и произнес сквозь зубы так, чтобы слышал только я: «В следующий раз твоя голова окажется на пике у ворот моего дворца, и это будет скорее, чем ты думаешь». В его глазах мелькнуло что-то настолько зловещее, что у меня по спине пробежал холодок. Уверенность. Абсолютная, спокойная уверенность человека, уже выигравшего партию. «Было приятно возобновить знакомство, господин Вальский», — громко добавил Фахим. «Надеюсь на скорую встречу». Развернувшись к Хартингтону, он уже совершенно другим тоном произнес: «Консул, нам нужно обсудить детали поставки, и, желательно, в приватной обстановке». Они удалились, а я остался с чувством, будто только что смотрел в глаза змее перед броском. Что-то изменилось. Фахим был не просто зол, он излучал ту особую уверенность игрока, держащего на руках все козыри. И это напрягало больше любых его угроз. Вечер тянулся медленно и мучительно, как похмелье после дешевой водки. Мы перемещались по залу, прислушиваясь к разговорам и следя за тем, как выстраиваются невидимые альянсы между гостями. Британцы подливали шампанское, арабские шейхи улыбались белозубыми улыбками, а под всем этим текла незримая река денег, оружия и влияния. Филя, предсказуемо, быстро забыл о нашей миссии. Не прошло и получаса, как этот рыжий бабник уже оказался в окружении 3 восточных красавиц, сверкающих золотыми украшениями ярче, чем его покров. Он что-то рассказывал им, активно жестикулируя, а девушки прикрывали рты ладонями, пряча смех. «Ваш друг опасно заигрался», — заметила Зара, появляясь рядом со мной. «Эти девушки — дочери шейха Аль-Кадима. Их отец славится тем, что отрубил руки последнему мужчине, посмевшему заговорить с ними без его разрешения. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как к Филе направляется суровый бородач в богатых одеждах, сопровождаемый двумя охранниками с каменными лицами. Черт, выругался я, только драки нам не хватало». Но Зара уже скользнула через зал. Она перехватила шейха, коснувшись его руки в почтительном жесте, и быстро заговорила. «С моего места я не мог слышать их разговор, но видел, как меняется выражение лица грозного отца, сначала гнев, потом удивление, затем что-то похожее на уважение». Зара подозвала Филю, который, наконец, заметил опасность и заметно побледнел под россыпью веснушек. Еще несколько фраз, и все они уже смеялись. Шейх похлопал Филю по плечу с такой силой, что тот едва устоял на ногах, и торжественно представил его своим дочерям уже официально. «Что она ему сказала?» — тихо спросил я у Риты, которая незаметно приблизилась ко мне. «Не уверена, но, кажется, представила Филю как наследника какого-то важного северного рода». Рита чуть улыбнулась и добавила что-то о мистических способностях восточных женщин впечатлять даже самых благородных мужчин с севера. Я покачал головой. «Если наш рыжий выдумщик каким-то чудом выберется из этой передряги с целой шкурой, то его, похоже, действительно придется женить его на одной из этих красавиц. С другой стороны, если род Ветрогановых породнится с одним из аравийских кланов, то от этого выиграют примерно все. Петербург получит новые связи в торговых путях, а шейх – зятя с сильным покровом орла. Политический брак в чистом виде. Вот профессор Волохов охренеет, когда узнает, что Филя, талантливый, но абсолютно неуправляемый студент, вдруг стал очень влиятельной фигурой в аравийской политике». Между тем Рита не теряла времени даром. Активировав свой покров совы, она умудрилась подслушать несколько важных разговоров в соседних комнатах. Серый, изображая простодушного телохранителя, узнал от британских солдат больше, чем те сказали бы на допросе. А я наблюдал за Фахимом и его окружением, подмечая, с кем именно он обменивается рукопожатиями и тихими словами. Когда прием начал дохнуть естественной смертью, мы сбились в кучку у выхода, сверяя добытые сведения. «Фахим ждет не просто груз, а целый гребаный арсенал», — выпалил Филя, перебарывая икоту от шампанского. Подцепил одного британского офицерика, тот так набрался, что язык развязался шире, чем шнурки. «Они гонят торговый инвентарь для стабилизации ситуации. Ага, как же, броня и мечи, судя по тому, как этот хлыщ ухмылялся. И оружие, только часть игры», — Зара нервно теребила браслет. «Что-то затевается». Фахим весь вечер шушукался с представителями разных кланов, даже с теми, кто официально поддерживает шейха Мурада. «Подозрительно», — я нахмурился. «Что ты выяснила?» «Только обрывки», — Зара понизила голос. «Фахим передавал какие-то инструкции, говорил о правильных эмблемах и точном времени. Когда я попыталась подобраться ближе, один из его людей заметил меня и разговор сразу прекратился. Я кое-что слышала в женской комнате», — добавила Рита. «Две девушки из свиты клана Красных Песков шептались о каком-то пограничном инциденте, который вот-вот случится. Сказали, что их брат получил особые указания.